комнате снова раздаются голоса. Они рассказывают странную историю. Прижавшись ухом к двери, я все слышу. Говорят оба, но больше она. Я сразу же понимаю, что речь идет обо мне. Как я догадалась? Я думаю, что ждала. Давно ждала этого мгновения. Так бывает во сне. Ты еще ничего не знаешь и в то же время знаешь. Или вдруг понимаешь. Это должно было случиться. Я это всегда предчувствовала. Я так часто об этом думала, хотя теперь мои воспоминания смутны. Я тысячу раз воображала себе эту сцену. Вот я бесшумно поднимаюсь по лестнице, прикладываю ухо к двери и слышу слова, которые уходят и приходят. Слова, могущие навсегда искалечить. Привычные слова из обыденной жизни, терзающие и причиняющие боль. Маленькая Рошель, без семьи, без мамы. Надо ей обязательно сказать, слышишь? Ты должен сказать ей правду. Пусть знает, что я ей не мать. Должен, понятно? Рошель не моя дочь, я ее никогда не признаю. Надо было ее оставить там, где она была. Столько людей охотно взяли бы ребенка. Безымянная Рошель, вот как следовало бы ее назвать. Рошель no name. Ребенок, подобранный на улице, никому не нужный. Появившийся на свет случайно, по несчастью. Ничей ребенок, слышишь, ничей. Я не позволю ей занять место Абигайль. Я не хочу, чтобы она меня называла мамой. Мама, мама. Когда она так говорит, меня начинает тошнить. Надо сказать ей сейчас же, немедленно. Надо сказать ей правду. Что она родилась из-за несчастного случая в подвале. Я не собираюсь ее выгонять из дома. Мы же не звери. Когда она смотрит на меня, мне хочется дать ей пощечину. Она меня провоцирует, знаешь. Я уверена, что ей все известно. Кто-то ей сказал, но она изображает, будто ничего не знает. Я просто вижу по ней. Она смотрит мне прямо в глаза, она провоцирует. Ну скажи, скажи, что ты не моя мать. Я больше не могу ее выносить. Эту злобу, этот яд. Только ради Абигайль я не хочу, чтобы она верила, чтобы она воображала, что она займет место моего ребенка. Будет требовать свою долю, эта дочь шлюхи, изнасилованной в подвале. Маленькая Рошель, это имя ей совершенно не подходит. Ее нужно было назвать Юдив или Изавель. Я ее боюсь, смотрю на нее и не знаю, что у нее на уме. Примечание. Юдив и Изавель — библейские персонажи. Обе отличались смелостью, но одновременно хитростью и жестокостью. Конец примечания. Я больше не могу. Она меня ненавидит. Она нас обоих ненавидит, это бесовское отродье. Ты что, не знал, что у бесов бывают дети? Она демон. Маленькая Рошель, маленькая Лилит. Она подслушивает, она за нами шпионит. Примечание: Лилит, по преданию, первая жена Адама. Расставшись с ним, она превратилась в злого ночного демона. Конец примечания. Мне страшно, ночью мне снится, что она входит к нам в комнату с ножом. Знаешь, она ведь прячет ножи у себя в постели. Она когда-нибудь подсыпет нам в кофе крысиный яд. И так далее. Я не помню, что было потом, что я делала в этот день. Я выбежала в сад и спряталась в своем любимом месте, под манговым деревом. Я заткнула пальцами уши, чтобы не слышать бесконечно звучащих слов. Бесовское отродье, надо ей сказать. Ребенок, подобранный на улице, появившийся на свет из-за несчастного случая в подвале. Голоса не умолкали. Слова находили меня даже в укрытии. Я слышала их так же ясно, как у двери, голос мамы. Я ее так называла даже после того, как она сказала: «Рошель безымянная, ребенок без матери». Свернувшись между могучими корнями дерева, я в конце концов задремала, несмотря на моросивший дождь и бегавших вокруг пауков и муравьев. Должно быть, я проспала довольно долго, потому что за мной пришел Яо, а потом и Биби. У нее был просто какой-то талант, она всегда появлялась в неподходящий момент. Вот и сейчас с невинным видом начала ластиться ко мне, вздыхать и выспрашивать: «Что ты делаешь? Почему прячешься? Почему ты закрываешь глаза? Ты не хочешь отвечать? Мама рассердится». В то тот момент я впервые в жизни испытала ненависть. Я как-то сразу выросла и больше уже никогда не чувствовала себя ребенком. Я решила, что не стану никому ничего говорить, но и ничего не забуду. Потому-то я и сказала, что сразу выросла, как будто выпила снадобье из «Алисы в стране чудес». Ребенок не думает о будущем, для него будущего не существует. Я прекрасно понимала, что с Биби было именно так. Она жила как звереныш. Когда ей хотелось есть или пить, она ныла. «Мамочка, дай конфетку, ну, пожалуйста, мамочка, налей мне сока». Если ей хотелось спать, она сваливалась, где стояла или сидела. На диване в гостиной, перед телевизором, на родительской кровати, даже уткнувшись носом в тарелку супа. Иногда она с приоткрытым ртом засыпала в гостиной на ковре, напоминая маленькую капризную собачку. Мама сердилась. «Ну что это такое, Рошель? Пойди уложи Биби. Займись, наконец, сестренкой. Как ты можешь бросать ее на полу?» Я должна была поднять Биби, поддерживать ее, пока она ковыляла с закрытыми глазами и припухшим ртом, потом уложить на постель и тщательно задернуть москитную сетку. Я делала все это автоматически, не возражая, спорить было не о чем. Работа за еду и кров. Биби цеплялась за меня, обнимала за шею, медленно скользя назад. Мне нравилось, что она целиком в моей власти. Однажды я поймала себя на мысли. Ведь я могу задушить ее подушками. Я прочла об этом в одной пьесе Шекспира, огромной книге, попавшейся мне в школьной библиотеке. Книгу я взяла домой. Я хорошо помню, как уложила Биби в постель, задернула москитную сетку и подумала, до чего легко было бы сделать так, чтобы Биби умерла. Я тут не виновата, ведь ее собственная мать назвала меня бесовским отродьем. Тогда я решила стать всем чужой. Я никому об этом не говорила и не упоминала об этом в дневнике, так как знала, что мадам Баду его читает. Поэтому я заносила в дневник всякие банальности, даты разных встреч, школьные уроки или фразы, которые где-то вычитала, но никогда не указывала автора, чтобы она считала, будто я сама их придумала, и значит, такая талантливая. Вот, например. Некоторая степень одиночества во времени и пространстве неизбежна, если вы хотите достичь независимости, которой требует любая значительная деятельность. Это написал Бертран Рассел, но его имени я не упомянула. Тогда же я решила, что больше не буду употреблять слов «папа» и «мама». Только он и она, или, если уж необходимо, «мсье» и «мадам Баду». Он Дерек, она Шинас, потому что ей нравились эти имена из какого-то бразильского телесериала. Я так решила и от этого не отступала. Никто ничего не заметил. Только Биби как-то спросила, «Почему ты называешь маму Шинас? Ее ведь не так зовут». В ответ я только засмеялась. «Ты еще слишком маленькая, не понимаешь?» Я продолжала жить как раньше, когда еще ничего не знала. Но внутри у меня то ли что-то навсегда сжалось, то ли кусочек сердца был словно продавлен и загнан внутрь. Я больше не плакала и не смеялась. Иногда я делала вид, что мне грустно, иногда что весело. В праздники я помогала мадам Баду готовить угощение, потом мыла посуду, и так как гостей приходило много, то и грязной посуды было много. Я мыла ее автоматически, ни о чем не думая. В школе отметки у меня сильно ухудшились. В классе я сидела неподвижно, пропуская все мимо ушей. Я и не мечтала больше. Я была как деревяшка вроде Пиноккио. Гомон одноклассников, гул учительских голосов. Я стала прозрачной, сливаясь цветом стола или стула, на котором сидела. Никому не нужный стол, пустой стул. Мадам Баду меня ругала. «Почему ты в школе ни черта не делаешь? Мы что, платим за то, чтобы ты там спала?» Я выдерживала ее взгляд и в ответ только слегка улыбалась. Эта улыбка ее раздражала, она всех раздражала. Мадам Баду хотела дать мне оплеуху, но я научилась увертываться. Насколько мой дух был неподвижным, застывшим, как лед, настолько тело оказывалось гибким и быстрым. Меня никто не мог догнать. В мгновение ока я выскакивала в сад или на улицу. Я умела залезать на самую верхушку дерева, я была обезьяной. Могла кусаться, как мартышка. Мадам Бодойт в конце концов надоела, упреки прекратились. Но с ее красивых губ слетали угрозы и оскорбления. «Мерзавка, потаскуха, никогда из тебя ничего путного не выйдет. Будешь жить передком». По-моему, когда я впервые услышала от нее такие слова, мне было 9 лет. Но я быстро поняла, что на это не стоит обращать внимания. На самом деле она нуждалась во мне гораздо больше, чем я в ней. Надо было заниматься Биби, ходить в магазин и много чего еще. А мсье Баду по имени Дерек не любил бурных сцен. Он закрывался в комнате наверху и пил виски. Должно быть, от этого он глох на оба уха. Когда семья Баду разорилась, меня это, в общем-то, не удивило. Эти люди ничем толком не занимались. Для них имели значение только собственные споры, крики, семейные сцены, а потом примирение, прощение, слезы, пустые обещания. Я смотрела на все это равнодушно. Мне казалось, я живу в зоопарке среди обезьян. Папа Баду — орангутанг с лысой макушкой, огромной головой, волосатыми конечностями, выпирающим брюхом. Эстер, то есть Шенас, на 15 лет моложе мужа. Долгое время делала вид, будто я ее младшая сестра или кузина. С тех пор, как я узнала, что я не ее дочь, мне все это стало безразлично. Пусть себе рассказывает, что хочет, лишь бы казаться моложе. Я думала, она меня ненавидит, но потом поняла, что просто ревнует. Я юная, я займу ее место. Рядом со мной она будет выглядеть старухой. Я буду подавлять ее своей силой и умом. Еще она ревнует ко мне Биби. Бывало, я плохо вела себя с Биби, издевалась, доводила до слез, и все равно та меня обожала. Она хотела подражать мне во всем. В манере говорить, в походке, одежде, прическе. У меня были длинные, прямые, жесткие волосы. Я заплетала их в толстую косу, доходившую до середины спины. А у Биби волосы тонкие, вьющиеся, скорее светлые. Она их мочила, чтобы пригладить, и тоже пыталась заплетать. Но из этого ничего не выходило. Коса расплеталась, и бант оставался висеть на одной из прядей, как насекомое, попавшее в паутину. Я смеялась над Биби. Когда мы возвращались из школы, я нарочно шла очень быстро, чтобы она отстала и потеряла меня из виду. Или я пряталась за какой-нибудь дверью и наблюдала, как она с плачем бегает вокруг. Удовольствия мне это не доставляло. Пожалуй, оставила нечто вроде научного опыта, что чувствуют другие, когда их бросают. А потом наступило время переезда. И это тоже не застало меня врасплох. Мсье и мадам Баду кричали друг на друга все громче и громче. И когда я слушала у них под дверью, до меня доносились обрывки фраз, из которых все становилось ясно. «Конец нам не выбраться. Когда ты все это затеял, ты обо мне подумал. Сволочь, гад, идиот, ты все потерял, все испортил. Ты только о себе и думал, а моя дочка, что с ней будет, а со мной?» Я слушала, сердце у меня колотилось, но нельзя сказать, что меня это так уж волновало. В глубине души я даже испытывала удовольствие, как будто трогаешь больной зуб или ковыряешь рану, чтобы стало еще больнее. Ведь для этой семьи я ничего не значила, меня предали. Что ж, будем считать очки. Один удар здесь, другой там, и вот соперник уже не твердо держится на ногах и скоро упадет. Мсье Баду и она, Шенас, со своей хорошенькой мордашкой оба свалятся. Биби явно о чем-то догадывалась. Теперь она жалась ко мне, как испуганный щенок. В конце концов, я ей сказала: «Все, пропали, Баду». По возрасту она уже вполне могла понять. Но она тоже витала в облаках и считала, что с ней не может случиться ничего плохого. Она вечно будет жить в своей розовой комнате, у нее навсегда сохранятся наволочки с изображением Бэмби и дурацкие куклы. И всякий раз, когда фея уносит молочный зуб, в сказках его уносит мышка, но мышей жена страшно боялась, по-прежнему будет появляться конвертик с деньгами. Я уже некоторое время спала прямо на ковре для тренировки. Надо было сделать опись того, что у нас оставалось. Дорогие машины исчезли уже давно, сохранился только заржавленный фургончик. Дом был забит вещами из магазинов и со склада. Коробки с обувью, дамские сумки, отрезы тканей, бутылки спиртного, флаконы одеколона, косметички, пачки печенья Мария, наборы кусков мыла, два или три фарфоровых сервиза, даже ненадутые футбольные мячи, сложенные уголком. Все барахло, которое не забрали судебные исполнители или которое мсье Баду сумел спасти от конфискации в иллюзорной надежде начать где-то еще новую жизнь. Было что-то комичное в существовании среди всего этого хлама. По дороге в туалет приходилось перешагивать через пакеты и коробки. Как будто живешь на пляже, заваленном обломками кораблекрушения. Это немного смягчало трагичность положения.